Для тех, кто готов принять свою силу. Вы провели мощнейшую работу над собой. Научились адаптироваться. Выстроили план на века. А потом раз — это стало неважно. А жизнь вновь напомнила, что вы не единственный бог. Таких богов в ней целый пантеон. Наши миры сталкиваются, сливаются, иногда рушатся. Если сейчас у вас нет сил, то они не пропали навсегда. Силы лишь спрятались за уверенностью, что снаружи существуют какие-то рамки, в которые обязана вписаться будущая жизнь. Вы внушили себе, что одна ошибка стоила целого пути. Силы уходят, когда появляется нечто и отнимает чувство уверенности. Какое-то событие подсветило вам, что предугадать будущее получается не всегда. Порой происходит что-то непредсказуемое, и мы не можем опознать его, даже встретившись лицом к лицу. Какое-то событие заставило вас вспомнить, что вы просто человек. Если у вас нет сил, то вы потратили их на сопротивление этой простой истине. Поменяли местами бдительность и принятие. Сутками перебирали детали событий, отслеживая начало и конец, вспоминая с первой минуты до последней и так снова и снова. Наблюдали и выявили аналогии. Обратились к психоанализу. «Мне снова могут помешать. Вот что за идея захватила вас». И в ее водовороте исчезло все желание идти вперед. Мания служит щитом, но этот щит не прочен. Прописка навязчивых мыслей у себя в голове дает мнимую безопасность. Они будут свободно перемещаться там до тех пор, пока не просочатся в подсознание, не встроятся в личность, не станут частью повседневной рутины. И тогда, возможно, но только возможно, вы сможете попробовать что-то новое. А точнее, попытаться их избежать. Сейчас вы, конечно, не понимаете, что, передавая бразды правления чему-то неконтролируемому, делаете его только сильнее. Психика черпает силы из колодца, куда мы несем мысли, убеждения, надежду и веру. На мир не всегда можно положиться, поэтому нужно научиться полагаться на себя. Полагаться на себя не равно верить, что больше никогда не будет больно. Полагаться на себя не равно верить, что невысокие ставки — самые безопасные. Полагаться на себя значит осмелиться сделать шаг вперед, несмотря на препятствия и посторонние вмешательства. Несмотря ни на что. Ваша душа больше не должна трудиться на благо неподходящих обстоятельств. Вы больше не согласны мириться с управляющим вами страхом, который меняет ценности и ориентиры так, чтобы удержать вас в своей паутине. В исцелении скрыта величайшая слабость. На той стороне не ждут победителя, волшебным образом одолевшего дракона. Там ждут смиренного искателя с израненным, но открытым сердцем. Исцелиться — это принять боль как одну из сторон человечности. Исцелиться — это продолжить путь. Так же Эдит Пиаф, начинавшая с уличных песен и ставшая мировой звездой и культурным наследием XX века, продолжала путь много-много раз после каждого падения. Она могла сдаться в самом начале, еще до обретения своего истинного имени. Настоящее имя Эдит Пиаф — Эдит Джованна Гассьон. Сценическое имя Пиаф означает «воробей». Но после клеветы газетчиков выступала в мюзик-холле, после смерти любимого пела гимн любви, после автомобильной аварии снималась в фильме с Жаном Море. К слову, сила Эдит была не только в творчестве. Во время Второй мировой войны она отказывалась от выручки за концерты в пользу семей погибших солдат, а под предлогом выступлений передавала военнопленным вещи и документы для побега. Для этого Пиаф фотографировалась на память с охранниками лагеря и узниками, а потом привозила снимки в Париж, где по ним делали фальшивые паспорта для беглецов. Не забывайте, что готовность присвоить силу не всегда приходит от хорошей жизни. Она рождается из глубокого отчаяния и превращается в последний воинственный клич. Она становится финальным рывком к спасению. Когда других вариантов просто не останется, вы поймете, время пришло. Вы пережили потерю, распутали клубок событий и узнали, что больше нечего терять. Вы не лишитесь энергии, потому что она не существует отдельно и не теряется, только прячется за желанием защитить истинное «я». Может, это просто иное обличие силы. Может, это способ сказать: «Ты не отказался от себя, ты полюбил себя настолько, что готов защищать даже самые крохотные уголки сердца». Дорога вперед откроется только тогда, когда мы научимся быть благодарными за то, что решили себя сберечь. Возможно, признать собственную силу значит наблюдать, как она принимает иную форму, чтить ее присутствие, а потом освободить, чтобы впустить что-то более нужное. Двигаться дальше значит понять, что иногда мы наносим непоправимый ущерб чьему-то внутреннему миру, а еще, что не стоит давать отпор чужим оружием. Двигаться дальше значит заглянуть внутрь себя и увидеть там духовное святилище. Наша сила несокрушима, и она всегда при нас, отдыхает и ждет нужного часа. Придет тот день, когда мы будем готовы начать заново. И окажется, что для этого нужна не столько сила воли, сколько желание вернуть душе нечто утерянное. Вы заслуживаете наслаждаться даже мелочами. Поэтому для начала позвольте себе хотя бы это. А еще заслуживаете заботиться о себе. И таков ваш следующий шаг. Дайте душе напитаться осознанием того, как далеко вы продвинулись. Того, что за каждым ненавистным кусочком есть сотни прекрасных, значимых, достойных любви и восхищения. Вы это заслуживаете. Ваша сила в том, чтобы сдерживать волю и не дать ей захватить других. В том, чтобы перестать выбирать путь наименьшего сопротивления, по крайней мере, пока не станете лучшей версией себя. В том, чтобы раниться и потом исцеляться. В том, чтобы хотеть попробовать снова. В том, чтобы принять. Плохое может случиться. Это не означает, что хорошее закончилось. Оно все еще здесь, с вами.